Тонко. Изгородь, пела птица. Потом солнце было уже где-то за кустами. Птица умолкла, смеркалась. Через поле шли девушки с песнями. Какие подробности? Разве это мелочи, когда к человеку пристают такие подробности, как репейники? И все это тонко. Иногда бесконечность сочится по капле. Да, и еще лошадь, его гнедая. Он привязал ее к стволу ивы. В тот год он отбывал армейскую повинность. Это не случайно произошло именно в тот год, потому что никогда в жизни человек не бывает так одинок и растерян, как в это время, когда чужая грубая сила срывает все покровы с души. Человек в это время становится еще беззащитнее, чем обычно. Но так ли это было вообще? Да нет. Это все он сочинил потом. Получилась сказка, и он теперь в ней запутался. Ведь на самом-то деле, когда они познакомились, она жила у своей тетки. И кузина Жюли иногда заходила в гости. Да, так оно и было. Он еще удивлялся, что кузину Жюли сажали за стол и угощали кофе. Ведь она была семейным позором. Все знали, что с ней можно было заговорить на улице и тут же увезти к себе домой. И к сводням она ходила. И вообще другого заработка у нее не было. Но с другой стороны, она все-таки была родственница. Хоть ее и осуждали за такую распущенность. Она, конечно, шла по скользкой дорожке, но не отказывать же ей было от дома. Тем более, что и заглядывала она нечасто. Мужчина еще устроил бы скандал, потому что мужчина читает газеты или посещает ферайны с благонамеренными уставами и всегда напичкан громкими фразами. Тетка же ограничивалась лишь двумя-тремя едкими замечаниями после ухода Жюли, а пока с ней сидели за столом, трудно было удержаться от смеха, потому что девушка она была остроумная и знала про все, что делается в городе. В общем, хоть ее и порицали, но такой уж пропасти не было. Мостик все-таки существовал. Или взять этих арестанток. Почти все они тоже были проститутками. И вскоре даже пришлось перевести тюрьму в другое место, потому что многие прямо в заключении вдруг забеременели. Все, конечно, пошло с соседней стройки, где они таскали звездку, а арестанты-мужчины работали каменщиками. Так вот этих женщин брали на домашние работы. Они, к примеру, очень хорошо стирали и пользовались большим спросом у простого люда, потому что обходились дешево. Тонкина бабушка тоже звала их постирать, угощала кофе с булками, а уж раз вместе с ними работали по дому, то и завтракали вместе, и не брезговали. В обед их надо было отправлять в тюрьму с провожатым. Такой был порядок. И обычно это поручали Тонке, когда она была еще девочкой. Она шла с ними рядом, болтала и не стыдилась их общества, хотя их за версту можно было узнать по белым платкам и серым тюремным халатам. Наверное, тогда это еще была наивность. Доверчивая наивность бедного крохотного существа, беззащитного перед огрубляющими влияниями. Но когда Тонка позже, в 16 лет все еще бесстрашно шутила с кузиной Жюли, можно ли сказать, что и тогда она не ведала, что такое позор? Или у нее уже утратилось самое ощущение позора? Если и тут не было ее вины, все равно, как о многом это говорит. Не забывать еще про сам дом. Он выходил 5 окнами на улицу. Застрял там между высокими новыми домами. И во дворе была пристройка. В ней жила Тонка со своей теткой, которая на самом деле была ее кузиной, только намного старше, и с ее маленьким сыном, который на самом деле был внебрачным сыном, хотя и произошел от связи, воспринимавшейся теткой столь же серьезно, как и законный брак. И еще с ними жила бабушка, которая была на самом деле сестрой бабушки. А еще раньше там жил настоящий брат Тонкиной покойной матери. Но он тоже умер молодым. Все это в одной комнате с кухонькой, в то время как за фасадом с 5 окнами, деликатно задернутыми занавесками, скрывался известный всему городу притон, где встречались с мужчинами легкомысленные жены местных горожан, да и просто профессиональные дамы. Жильцы дома проходили мимо этих занавесок молча, но поскольку ссориться со сводней не хотели, с ней даже здоровались. А она была дородной особой, с повышенным чувством респектабельности и воспитывала дочку, ровесницу Тонки. Эту дочку она отдала в хорошую школу, заставила учить французский и играть на фортепиано, покупала ей красивые платья и тщательно оберегала от общения со своими посетителями. У нее было мягкое сердце, и это облегчало ей занятие ремеслом, предусудительность которого она понимала. С дочкой Тонке иногда позволяли играть. Тогда ей разрешалось входить в комнаты, которые в эти часы были безлюдны и огромны, и на всю жизнь оставили у Тонки впечатление роскоши и изысканности. Он лишь позже свел это впечатление к надлежащим масштабам. Кстати говоря, звали ее не совсем Тонка. При рождении ей дали немецкое имя Антония, а Тонка была сокращением от чешского ласкательного Тонинка. В этих кварталах говорили на странной смеси двух языков. Опять эти мысли. Куда они заведут? Она же все-таки стояла тогда у изгороди, в полумраке раскрытой двери дома, крайнего по городской дороге. И на ней были шнурованные сапожки, красные чулки и яркие широкие накрахмаленные юбки. И когда она говорила, то все будто смотрела на бледный полумесяц, висевший над стогами. Отвечала с робким лукавством, смеялась, и луна словно охраняла ее. А ветер так осторожно дул над жневьем, будто остужал горячий суп. Он еще сказал тогда на обратном пути своему соседу по казарме, барону Морданскому. «Вот с такой девчонкой я бы не прочь покрутить. Боюсь только впасть в сентиментальность. Разве что взять тебя в друзья дома». А Морданский, у которого дядя был владельцем сахарного завода, рассказал ему, что во время уборки свеклы на заводских плантациях работают сотни таких крестьяночек, и во всем слушаются надзиратели и их помощников, как негры. И ведь он точно однажды обозлился и оборвал разговор с Морданским. Но это все-таки было в другой раз. А то, что прикидывалось сейчас воспоминанием, уже позже колючим кустарником разрослось в его мозгу. На самом деле он увидал ее впервые на ринге. На той центральной улице с каменными павильонами, где на перекрестках стоят офицеры и правительственные чиновники. Слоняются без дела студенты и начинающие негацианты, гуляют под руку девушки после работы, а которые полюбопытнее и в обеденный перерыв. Иногда, степенно раскланиваясь, прошествует какой-нибудь адвокат, член магистрата или видный фабрикант. И даже встречаются элегантные дамы, совершенно случайно, просто по дороге домой из магазинов. Там вдруг его обжег ее взгляд, смешливый, мгновенный, как случайно попавший в лицо прохожему мячик. Через секунду она уже отвела глаза в сторону с притворно равнодушным видом. Он тут же обернулся. Сейчас захихикает. Но Тонка шла с поднятой головой и как будто испуганная. Она была еще с двумя подружками, ростом поменьше. И лицо у нее было хоть и некрасивое, но какое-то ясное, четкое. Ничего притворного, специфически женского, искусно придуманного до мелочей. Рот, нос, глаза были просто ртом, носом, глазами и не нуждались ни в каких добавлениях, подкупая одним этим своим прямодушием и разлитой в них свежестью. Странно, что такой спокойный взгляд мог засесть как стрела, и ей как будто и самой вдруг стало больно. Теперь все было ясно. Она тогда работала в магазине тканей. Магазин был большой, продавщиц много. Она копалась в рулонах, когда покупатель требовал материю определенного образца, и руки у нее всегда были немного влажные, потому что тонкий ворс раздражал кожу. Тут не было ничего похожего на сон, на мечту, и лицо ее оставалось ясным. Но были еще сыновья директора. Один как белка, с усами, распушенными на кончиках, и всегда в лаковых штиблетах. Тонка с увлечением рассказывала, какой он благородный, сколько у него штиблет, и что он каждый вечер закладывает свои брюки между досками и придавливает кирпичами, чтобы сохранить стрелки. И теперь, когда сквозь туман проступило что-то реальное, всплыла и та улыбка, горькая, понимающая улыбка его собственной матери, полная презрительного сострадания. Улыбка была совсем реальной. Она говорила: «Господи, это же ясно. Все эти девушки из магазина». Но хотя Тонка была еще невинной, когда он ее узнал, эта улыбка, коварно запрятавшись или замаскировавшись, потом не раз всплывала в его мучительных представлениях. Может, именно такой улыбки ни разу и не было. Он и сейчас не мог бы за это поручиться. А потом ведь бывают брачные ночи, когда ничего нельзя сказать наверняка. Так сказать, психологические неопределенности, когда даже естество не в состоянии дать ясный ответ. И в ту же секунду как только это снова всплыло в его памяти, он понял. Само небо было против Тонки.